Юрген, что послушать? Здравствуйте, друзья, и вновь с вами Юрген Табалин и Олег Тихомиров. Я тоже вас приветствую. За окном у нас пакостная погода. Прекрасный снег. А вот говорят, по слухам, на Дальнем Востоке сейчас плюс 18. Сегодня мне товарищ звонил из Киева, из враждебного Киева. Да, он дружественный, хороший, красивый. Красивый, да. И он спрашивает, ну как у вас там погода? Я говорю, у нас, снег. Вот подожди, говорит, ты дома? Сказал он мне, ты дома? Я говорю, да, я дома в Красноярске. У нас снег. Нам вас хотят из Сибири, детка. Самое время, сделаем плавный переход, самое время сейчас говорить о жаркой, знойной Кубе. Вау. Да, у нас продолжается кубинская тема, это здорово. И не так давно мы рассказывали и слушали кубинскую музыку, скажем так, в ее народных стилях. В корнях, да. Но вот настало время уже более современную музыку послушать. Но для того, чтобы нам перейти, а слушать мы будем группу Ирокери. Еще ее называют Лос Ирокери. На некоторых пластинках и даже вот я слышал в концертах, ее представляют как группа Ирокери. Ну, то есть там можно по-разному. Ну, главное вот это слово Ирокери. Ирокери... Вот моя супруга думает, что она в честь ее имени названа. Но нет. Ирокери – это слово на языке йоруба, это племя Западной Африки, оно переводится как «джунгли». Вот так. То есть музыканты группы Ирокери, они вот этим своим названием уже показывают, что корнями они уходят вот на родину своих предков. Ну, а мы же помним, да, что Куба – это остров, где очень много-много... Кого? Ну, я понимаю. Ну, Афрокубинцев, афроамериканцев. Да, негров, короче говоря. Чего уж там греха таить. Нормально все. Вот. О чем я? Да. Так вот. О том, да. Так вот. Вообще джаз на Кубе появился... в 1914 году. Страшно подумать. Ну, во всяком случае, вот этим годом датирована первая пластинка джазовая, которая была записана и издана на Кубе. И вот с тех пор пошел кубинский джаз. Но до там 40-х, 50-х годов все-таки это был просто вот кубинский джаз, скажем так. То есть это музыканты кубинские, которые все-таки больше ориентировались на джаз американский, да, на американских исполнителей. А тем более, что там постоянно были какие-то ротации музыкантов из Нового Орлеана, и из Нью-Йорка, и туда, и обратно. Но вот новый импульс вот этого джаза, он уже в конце 30-х годов, играя в оркестре Кэбэ Кэллоуэ, Дизи Гиллеспи. Абсолютно случайно он познакомился, подружился с кубинским трубачом, саксофонистом Марио Баузой. И у них такая дружба-дружба пошла. И уже в 40-х годах, когда Гиллеспи, он свой коллектив организовал, он, собственно, у Баузы и спросил, а порекомендуй, дескать, дружище Марио, мне кого-то из кубинских перкуссионистов, уж очень интересно с ними поиграть. И вот Бауза познакомил Дизи с известным конгейро Чана Поза. Конгейро, то есть человек, который играет на конгах, да, на таких интересных таких инструментах. И вот эти вот исторические записи Бенда Гиллеспи с Поза в 47-м году, они положили начало афрокубинскому джазу. Это как бы одна такая сторона, да. А затем... Давай. У меня мысль просто разбежалась, потому что там я понимаю, что там на самом деле сторон много. А параллельно, наверное, все-таки этому, тем более, что вот этот обмен происходил, ну, Кубы с Америкой в том числе, параллельно этому развивался джаз, естественно, на Кубе. И очень много кубинских музыкантов, те, кто эмигрировал в свое время в Соединенные Штаты, кто-то приезжал оттуда, да, из Соединенных Штатов. В общем, тоже у них вот это вот все было. Они все были востребованы и в джазе, и в популярной музыке. И вот как раз вот к этому периоду появляется ансамбль Ирокери, который просто, ну, там сломал все шаблоны и устои. Ну, а почему, собственно, я так думаю, мы продолжим говорить после того, как мы наконец-то уже послушаем песню в исполнении группы Ирокери, которая называется «Гира-гира», можно перевести как «Вертись». Querían cantar sus canciones de leyenda y enseguida comenzaban a girar. Eran muchos los trabajos que pasaban y muy grande era su dolor. Una vida de pena ellos llevaban, obedeciendo la voz de su patrón. Y así, así vivían su vida de trabajo, sufriendo siempre su miseria y su dolor. Pero esperanza también ellos llevaban de ser libre y cantaban su canción. De pene lo llevaban, obedeciendo la voz de su patrón. Y así vivían su vida de trabajo, sufriendo siempre su miseria y su dolor. Pero esperanza también ellos llevaban, de ser libre y cantaban su canción. Gira, gira, gira, gira, gira, gira, pero gira. Юрген, что послушать? В общем, как мы выяснили, афрокубинский джаз родился вовсе и не на Кубе, а в Америке. Ну и понятно, что его отличительные черты – это полиритмия, широкое применение богатого арсенала перкуссионных инструментов. Но вот, скажем так, что подвело самих кубинцев, да, вот что подсподвигло их играть все-таки и джаз в том числе. Ну, тут много разных самых факторов. И самый главный из них – это то, что 1 января, как мы знаем, 1959 года в Гавану вошли повстанческие отряды Фидель. То есть это были самые большие поклонники джаза, ты хочешь сказать? Нет. Но смотри, на Кубе совершилась социалистическая революция. США, естественно, не смогли этого вытерпеть, обрубили все связи, в том числе и культурные, то есть блокада полная, но с другой стороны, у Кубы есть важный союзник и друг, и товарищ, старший брат, это Советский Союз, да, и благодаря Советскому Союзу, вот при щедрой его поддержке, в стране развернулись экономические, социальные реформы, то есть там и ликвидировали неграмотность очень быстро, была построена великолепная система здравоохранения, она до сих пор считается одной из лучших вообще в мире. Вот, вот эта самая маленькая, бедная, как ее там привыкли сейчас считать, да, Куба несчастная, у них очень шикарное здравоохранение. А не забыли на Кубе и сферу культуры. У них была организована система музыкального образования, очень такая мощная, в которую помимо консерватории вошел специальный музыкальный факультет, это Высший институт искусств, где обучались очень многие выдающиеся музыканты. И вот на этом фоне, ну, несколько раньше, но тем не менее, вот он родился 9 октября 1941 года, ну, вот к 1959 году он уже был такой маленький мальчик, его звали. Почему звали? Его зовут Хесус Дионисио Вальдес. По прозвищу Чучо. Вот такой замечательный человек родился. Человек, которого на Кубе называют кубинским Эллингтоном. Шикарный пианист. Ну, у него просто ему полагалось стать пианистом, потому что его отец Бебо Вальдес, он тоже играл на фортепиано с ведущими джазменами мира в свое время, руководил музыкальными программами в самом знаменитом ночном клубе Гаваны «Тропикана», про который знают все. Ну, естественно, он стал первым педагогом у Чуча, усадил сына за рояль, когда ему было всего 3 года. А в 16 лет Чуча начал выступать как профессиональный музыкант. А когда ему было 23 года, в 64 году, он организовал свой первый коллектив «Чуча Вальдес и Комбо». Играл ансамбль типичный латинский джаз, как раз такой вот, ну, то, что, ну, в принципе, играли до, там, до Дизи Гиллеспи, да, музыканты, с таким заметным привкусом хардбопа, потому что все-таки ребятам удавалось послушать и радио, которое из Майами доносило вот эти вот запретные новые звуки, и попадали какие-то пластинки с моряками, ну, и какими-то разными там путями, с туристами, с какими-то одинокими. Ну, из Советского Союза точно не могли попасть, тут наоборот везли. Ну, ты знаешь, из Советского Союза тоже, в принципе, ну, что, хотя наши неплохо играли, попадало, да. Вот, Вальдес, он зарекомендовал себя с самого-самого раннего возраста, то есть знатоки находили сходство в его игре с Артом Тейтумом, отмечали его мастерство исполнительское и недюжинный талант композитора, то есть он действительно композитор и аранжировщик великолепнейший. Ну и состав вот этого ансамбля, который назывался «Чуча Вальдес и Комбо», он там варьировался тоже от квинтета до септета. Но самые два таких значительных партнера у Чуча были два музыканта замечательных. Электрогитарист Карлос Эмилио Моралес и саксофонист и кларнетист Пакито де Ривера. Это вот была основа будущего, собственно, вообще вот этих всех музыкантов и замечательного коллектива «Ирокери». Я вот предлагаю прямо сейчас послушать в исполнении коллектива «Ирокери» романс из фильма «Запрещенные игры» за авторством замечательного испанского гитариста Нарсиса Йепеса. Ну, ты сейчас просто узнаешь эту тему. Thank you. Послушать. Про Пакита де Ривейра тоже стоит отдельно сказать, что отец Пакита был очень известным в национальном масштабе музыкантом-саксофонистом, дирижером, исполняющим академическую музыку. Под руководством отца Пакита начал учиться играть на саксофоне очень рано, там лет в 5, и прогрессировал феноменально быстро. Поэтому вот в ансамбль Вальдеса он попал уже в таким вполне зрелым, сложившимся музыкантом, играл заметную роль в саунде группы. Но Чуча, Вальдес и Комбо просуществовали не очень долго. В 67-м году Вальдес распустил свой септет. А почему? Потому что при государственной поддержке 26-летний музыкант сформировал и возглавил большой концертный оркестр. Оркестр Кубана де музыка модерна. Кубинский оркестр современной музыки. Тот факт, что вот такая амбициозная задача была доверена вот, ну, в принципе, 26-летнему совсем молодому музыканту, свидетельствует о чем? Об уровне мастерства, об авторитете в творческой среде. То есть насколько вот человек был уже тогда, да, сложившимся, зарекомендовавшимся себя в полной мере и музыкантом, и композитором, и аранжировщиком. Ну и, собственно, говорит о доверии, которым Чуча пользовался у властей, потому что, ну... Да уж это безусловно. Фидель не каждому доверит такое дело, понимаешь? Собственно, да, собственно, чем занимался этот оркестр? Он стремился соединить в одно целое традиции джазового биг-бенда, классического симфонического оркестра. Там всего в составе коллектива входило до 30 музыкантов. То есть там было по 5 там, труб, по 7 альтов, там, по 8 саксофонов. Ну, то есть очень все было, да, раздуто. Вот. И как раз среди трубачей появляется еще одна знаковая фигура вот, будущего Эрокерия, это Артуро Сандовал, замечательный трубач. Он как раз в отличие от Пакиты и Чуча, у него не было там каких-то вот таких вот родственников, музыкантов, да, нет. Он родился в деревне в 49-м году, начал играть в 12 лет в составе сельского ансамбля. Там перепробовал целый ряд разных инструментов, но в конце концов остановился на трубе. И проявил себя как очень одаренный музыкант. То есть человек, который, ну, действительно, трубач от Бога. Человек, который мог брать на трубе такие ноты, которые больше кроме него никто взять не может вообще. То есть он, труба раскрывалась в полной мере. Вот. Он начал выступать вот в этом оркестре вместе с Чуча Вальдесом, причем даже вот в 71-м году Сандовала, когда призвали в армию, ему не помешало продолжать вот выступать с ребятами. Вот, и вот как раз вот это вот подводит нас, собственно, к созданию Эрокерия. Но так как времени у нас сжато, я предлагаю прямо сейчас послушать песенку из моего детства в обработке, в шикарной аранжировке и великолепном исполнении группы Эрокерия. Песня называется «Така-така-та». Така-така-та! Так-а-така-та! Так-а-така-та! Так-а-така-та! Так-а-така-та! Так-а-така-та! Вот, и мы подошли, в принципе, к самому главному. То, ради чего все это дело у нас закручивалось. Не прошло, да? И полчаса. Не прошло и полчаса, да. В общем, как мы поняли, Чуча, он долго, кропотливо искал вот этот секрет своей какой-то музыки, своего сплава. И когда нашел, оказалось, что вот этот современный оркестр, кубинский оркестр современной музыки, он никак не подходит для решения новой задачи, потому что все-таки академические традиции в новой концепции Вальдеса, они уступили место традициям народным. То есть вот человек в это время решил вернуться, как раз обратиться к своим африканским корням, кубинской народной музыке. И так в 1973 году родился ансамбль «Ракери». Ура! Ура! Причем первоначально под названием «Ракери» Чуча организовал трио с Дель Пуэрто и своим однофамильцем Вальдесом, который, вообще никак даже не родственник. Тоже Иванов, короче. Замечательный перкуссионист. Но вот это трио, оно быстро разрослось до размеров маленького биг-бенда, собравшего сливки самые кубинского джаза. Большую часть ансамбля составили музыканты, которые играли с Чуча как раз вот в оркестре современной вот этой кубинской музыки. Это были трубачи Хорхе Ворона, Артуро Сандовал, замечательный басист, Карлос Дель Пуэрто, тот самый, с которым начиналось вот это трио, барабанщик Энрике Пла, перкуссионист Оскар Вальдес и также некто Моралес, и Пако де Оливейра, не расстававшийся с Чучо со времен самого первого его проекта «Чучо Вальдес и Комбо». Потом позже подтянулись перкуссионисты Армандо Куэрво, Карлос Барбон, Хорхе Альфонсо и тенор-саксофонист Карлос Аверхоф. Они были приглашены в рокере со стороны. У тебя есть какие-нибудь вопросы? Ты знаешь, я с большим интересом тебя слушаю. Вопросов у меня пока нет к докладчику. Вот. У меня только один вопрос. У нас сейчас где-то минут через секунд, вернее, через 40 будет перерывчик. Вот. А потом уже мы будем слушать дальше. Вот за эти 40 секунд я что хочу сказать, что вот этот самый рецепт Чуча Вальдеса, он оказался безошибочным и волшебным. А успех рокере бесспорным. На Кубе ансамбль просто боготворительный. Они успешно гастролировали не только в братских странах социализма, там, включая Советский Союз, здесь они у нас тоже были, но и в Западной Европе. И престиж ансамбля, он вырос еще больше, когда культурная блокада со стороны США была прорвана. А сделали это джазмены. В 1977 году Дизи Гиллеспи, Стэн Гетц и Дэвид Амрам приехали на гастроли в Гавану. А сейчас прервемся. Назначайте свидание в кафе «Petit Moment». Погрузитесь в уютную атмосферу Прованса. Попробуйте легендарные французские десерты. Отправьте открытку в любую точку мира. «Petit Moment» – французское кафе в центре Красноярска. На диктатуре пролетариата 34. Юрген, что послушать? Ну да, друзья мои, это программа «Юрген, что послушать». Я вот небольшое свое слово здесь вставляю. Зовут меня Олег Тихомиров, но я здесь не главный. Главный здесь, конечно, Юрген, который рассказывает нам об замечательном коллективе джазовом кубинском, который называется «Эрокери». И мы остановились на том, что Чучо Вальдес, организатор этого коллектива, не оправдал доверия команданта, бросил оркестр современной кубинской музыки и создал эдакую экспортную группу. Оправдал, да. Даже все ожидания превзошел, потому что ему же доверили, что ну вот какой-то оркестр, который что-то там играет, но при этом играет, ну и что, ну и молодец. А человек создает то, что действительно вот такой настоящий кубинский экспортный продукт, о котором во всем музыкальном мире заговорили. То есть не зря команданты вложил в него средства. Мало того, что они ездили на гастроли, а кстати, что самое интересное, вот кубинские музыканты, они когда обучались в консерваториях, да, естественно, они это делали все бесплатно, все, но когда они заканчивали обучение и начинали гастрольную деятельность, концертную и так далее, у них до 90% их доходов, вот этих гонораров, забирало себе кубинское правительство. Представляешь? Как везде, мой друг. Да, и очень много, кстати, вот музыкантов-то почему настроились против социалистической Кубы, потому что, ну, просто не давали, ну, скажем... потому что, да, вот образование бесплатно, но и концерты потом бесплатно. Но, с другой стороны, пластинки, которые выпускались и которые ушли на экспорт и в соцстраны, и в западные страны. И, кстати, нам вот очень сильно везет, потому что у нас в стране, и вот, ну, про всю страну не знаю, но вот в нашем городе столько много пластинок, настоящих кубинских пластинок и с группой «Эрокери». Я их коллекционирую, у меня очень много, я похвастаюсь, у меня много пластинок группы «Эрокери». Я предлагаю прямо сейчас послушать композицию, которая называется «Tres Palabras», «Три слова». Это композиция за авторством замечательнейшего, просто крутейшего композитора Освальдо Ферреса. Te voy a contar. Волшебная композиция, я должен тебе заметить. А я хочу напомнить, что мы остановились на 1977 году, когда на Кубу на свой страх и риск приезжают Дизи Гиллеспи, Стэн Гетц и Дэвид Амрам. Со стороны Дизи и его коллег это был вот поступок с большой буквы, потому что, ну, собственно, их туда никто не звал, не приглашал, и не факт, что они потом бы оттуда уехали, потому что все-таки очень сложные отношения и непростые были у Кубы с Соединенными Штатами Америки. Но, тем не менее, они решились на этот шаг, они приехали, и это было большое событие как для кубинских джазменов, как для кубинских поклонников хорошей музыки, собственно, джаза, так и для самих американских музыкантов. Вот Вальдо вспоминает впоследствии, что для нас после стольких лет разрыва встреча с людьми, музыку которых мы знали только по дискам, была поистине волнующей. Но и для них она стала весьма важной. Игра нашего ансамбля их немного удивила. Ну, это он так скромничает. Дизи больше всего понравилась игра нашего трубача Артура Сандовала. Они подружились, потому что говорили на одном музыкальном языке. Но тут на самом деле интересная такая история, когда они приехали на Кубу, и они жили на корабле. Ну, то есть, почему тут они не поселились в гостинице, жили на корабле. И они слышали о каких-то районах кубинских, ну, в Гаване, да, где интересные какие-то музыканты, там еще что-то происходило такое. И им нужен был просто какой-то гид. И вот Артуру, он пришел к ним на корабль, вызвался их сопроводить, там, рассказать, показать, быть переводчиком и гидом одновременно. И они отправились в тур такой по районам. И о том, что Артура тоже трубач, Дизи узнал уже по возвращению, что он тоже музыкант. То есть уже когда они вернулись снова на корабль, все под впечатлением, вот тут они разговорились, выяснилось, что все музыканты, у них есть какие-то общие интересы и так далее. И вот здесь вот состоялась дружба. Так вот, чем еще важен вот этот момент? Тем, что музыка Иракери, она действительно оказалась самым сильным музыкальным впечатлением вот из всего, что услышали вот эти вот американские друзья, прибыв на Кубу. И в Штаты они увезли записи, которые привлекли внимание фирмы CBS. И та, в свою очередь, в 1978 году издала альбом «Иракери» в Америке. И способствовало тому, чтобы их отпустили на знаменитый джазовый фестиваль в Ньюпорт. И вот как раз на джазовом фестивале в Ньюпорте группа Иракери, музыканты просто оторвались. И это было, ну, это примерно как вот там для рокеров в Устах, да, вот что-то подобное происходило как раз в это время в Ньюпорте. То есть Иракери без всяких вот натяжек стали одним из ведущих коллективов мирового джаза. Не только кубинского, а они стали представлять вот Кубу вот в мировом джазе. И, ну, естественно, для кубинских властей вот такие вот успехи ансамбля наряду с достижениями прекрасных кубинских спортсменов, которые в те время, там, да, боксер Стивенсон, да, там был такой легкоатлет, Хуэн Торена, это было безотказным средством пропаганды. Достижение кубинской революции. А Грэмми, когда они получили Грэмми? Грэмми они получили... Вообще, Чучо Вальдес получил 3 Грэмми. Ну, вот первое же они получили как раз за альбом «Иракери». Нет, это уже был второй Грэмми. Второй Грэмми, да? Они получили как раз за альбом, записью живого выступления вот как раз на этом джазовом фестивале, да? В Ньюпорте, да. А вообще у них, вот в совокупности у них очень много Грэмми. Артура Сандовал постоянно получал Грэмми, Пакита де Ривьера постоянно получал. Там про них фильмы снимали, что только с ними не делали. Я сейчас, потому что я уже устал болтать, мне нужен перерыв. Ну и с другой стороны, я просто хочу послушать эту прекрасную композицию. Это адажио на тему Моцарта. Ну, собственно, вот как в европейскую культуру тихой сапой проникает кубинская революционная джазовая музыка. Thank you. послушать. Вот так вот филигранно, непринужденно и в то же время весело Пакито де Ривейра солирует вот в этой композиции. Кстати, эта запись как раз с фестиваля в Ньюпорте. Чувствуется, что публика такая прямо подготовленная. Да? Публика, да. Причем она все прекрасно понимает. В общем, вот так вот у них все весело продолжалось. Но, однако, в 81-м году разразился громкий скандал, связанный с Иракери. Ансамбль гастролировал в то время в Испании. И один из ведущих музыкантов, как раз Пакито де Ривейра, он просто взял... покинул гостиницу, появился в Мадриде в американском посольстве и сказал, что хочет жить в Америке. Несмотря на то, что на Кубе у него оставались жена и дочь, но его родственники уже давно уехали в Америку, то есть его родители родные. Но, тем не менее, вот он оставил жену и дочь. Потом очень долго боролся за право воссоединиться с семьей. Естественно, там были громы и молнии. Одно время там Иракери вообще под вопросом стояло, будут ли они когда-либо уезжать за границу. В общем, все вот так вот началось у них становиться все печальнее и печальнее. Так вот. Так вот. Я предлагаю прямо сейчас, как говорится, между песнями перерывчик у нас совсем маленький, послушать в исполнении группы Иракери замечательное болеро кубинского композитора Освальдо Фареса, которого мы уже вот до этого песенку слушали. Асфальт Фарес, кстати, тоже волшебный композитор, человек, который не знал нот вообще. Он всю жизнь не то чтобы пытался, вот все думали, что он станет художником, а он в один прекрасный момент вдруг начал сочинять замечательнейшие мелодии, красивейшие, вплоть до того, что в некоторых странах, допустим, под его песню исполняют, его песни исполняют на День Матери. А эту песню... которую исполняет на День Матери, он написал своей маме, которая в то время была глухая и не могла ее услышать. Но там столько про него можно истории рассказать. Я, тем не менее, их рассказывать не буду, как-нибудь на следующий раз оставлю. А сейчас мы послушаем одну из известнейших, вот знаменитейших его композиций, которая называется «Кизас, Кизас, Кизас». Может быть? Te pregunto que cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días y yo desesperado y tú contestando, quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando por lo que más tú quieras. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días y yo desesperado y tú contestando, quizás, quizás, quizás. Pasan los días y yo desesperado y tú contestando, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás. Thank you. Юрген, что послушать? 1981 год вообще такой, по-своему, трагичный для ансамбля «Ирокери», потому что помимо того, что от них ушел Пакито де Ривейра, ну, не просто ушел, грубо говоря, их подставил, просто свалил в США, а Артуро Сандовал тоже ушел из «Ирокери» и начал сольную карьеру. Впоследствии он точно так же эмигрировал в США, остался там жить. Стали уходить другие музыканты, на смену им приходили новые. Но, тем не менее, «Ирокери» еще долго и счастливо существовали. И точную дату их распада не знает никто, потому что они где-то в середине 90-х распались. Но так как альбомы продолжают выходить и сейчас, и очень много материала нового, какого-то интересного, то такое ощущение, что они, собственно, не распадались. Хотя Чучо Вальдес плодотворно работает сольно, с другими проектами, с коллективами, со своим отцом они воссоединились, потому что его отец был, эмигрировал в Соединенные Штаты намного раньше, то есть еще когда совсем маленьким был Чучо Вальдес, и вот там спустя, по-моему, 18 лет они встретились, записали совместный альбом, который называется «Вместе навсегда». Ну и, собственно, для всех музыкантов группы «Ирокери» все сложилось более-менее относительно хорошо. Там Артуро Сандовал, помимо того, что он известнейший музыкант в мире и джазовой музыки, и академической музыки, человек, который там в свое время открыл свой клуб в Майами, где выступали звезды экстра-класса, и вот совсем недавно, в 2008 году, этот клуб, к сожалению, закрылся. Там кто-то даже в Финляндии у них оказался каким-то образом. Вот как-то так все произошло с группой «Ирокери», но осталось в наследство нам очень много пластинок, записей, и мы можем все это дело слушать, переслушивать, получать от этого удовольствие. И у нас, я так понимаю, подходит к концу наша программа, к сожалению, которая не резиновая. Но, с другой стороны, у нас все впереди, у нас будут другие программы, и, может быть, мы про Чучо Вальдес еще отдельно поговорим. И на прощание я хочу поставить композицию замечательную, которая называется «Кожа цвета корицы» Пьель Канелла, композитора пуэрториканского Бобби Капа в исполнении группы «Ирокери». Ну, а с вами я прощаюсь. До следующего понедельника. Олег ко мне присоединяется. Мы дружно... Я тоже прощаюсь. Дружно говорим вам всем пока. Не скучайте, любите музыку так же, как любим ее мы. Всего вам доброго. Que se quede el infinito sin estrellas y que pierde el ancho mar su inmensidad. Pero el negro de tus ojos que no mueran y el canela de tu piel se quede igual. Si perdiera el arco iris su belleza y las flores su perfume y su color, no sería tan inmensa la tristeza como aquella de quedarme sin tu amor. Me importas tú y tú y tú y solamente tú. Ojos negros, piel canela, que me llegan a desesperar. Me importas tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú, y tú, y tú. Me importas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú. Que me llega a desesperar. Me importas tú y tú y tú y solamente tú y tú y tú y tú y tú. Me importas tú y tú y tú y nadie más que tú. Юрген, что послушать?